Глава 60. Самолет рейса 246 компании Singapore Airlines приземлился в лондонском аэропорту Хитроу в 7:30 утра. Пассажиров попросили оставаться на местах, пока агенты ФБР не вывели Дженнифер и не доставили ее в помещение службы безопасности аэропорта. Дженнифер хотела купить газету, чтобы понять, в чем дело и что происходит в Соединенных Штатах, но ей было в этом отказано. Охранники также не отвечали на ее вопрос. Через 2 часа все трое сели на самолет компании ТВА, следующий в Нью-Йорк. В здании Верховного суда проводилось экстренное совещание. Присутствовали Адам Уорнер, Роберт Ди Сильва, генерал-майор Рой Уоллес и представители ФБР. «Черт возьми, как это могло случиться?» Голос Ди Сильвы дрожал от ярости. Он повернулся к генералу. «Вам же объяснили, как нам был важен Томас Колфакс!» Генерал беспомощно развел руками. «Мы приняли все меры предосторожности, сэр. Сейчас мы ищем человека, подсыпавшего синильную кислоту в... Мне плевать, кто это сделал! Колфакс мертв!» «Как повлияет смерть Колфакса на развитие событий?» — спросил один из присутствующих. «Самым ужасным образом», — ответил Ди Сильва. «Одно дело, когда он сам дает показания, и совсем другое дело, когда мы покажем присяжным бухгалтерские книги. Могу биться об заклад. Какой-нибудь адвокат-пройдоха станет говорить, что мы сами подделали записи. Что же теперь делать? Будем продолжать начатое», — ответил окружной прокурор. — «Скоро из Сингапура привезут Дженнифер Паркер. Против нее у нас хватит улик. Когда она пойдет на дно, она потянет за собой и Моретти». Он повернулся к Адаму. — «Вы согласны, сенатор?» Адаму стало плохо. — «Извините». Он быстро вышел из комнаты.